Кровожадный волк и хитрая лиса. Правда то была или легенда вымыслом поросла, а жил в Бахтаристане волк. Был он очень кровожадным, каждый день задирал по множеству овец и лакомился ими. Пастухи не могли придумать, как отогнать его, и решили завести грозных волкодавов. Несколько раз те покусали волка, и больше он к стаду не сунулся. Голодал волк несколько дней и решил тогда пойти к лисе, которая среди всего леса славилась своей бесконечной хитростью. Сказал ей волк: «Лиса, а пришли ко мне зверей послабее. Я выберу, кто из них мне больше в помощники подойдет. Да и сама приходи через пару дней». «Прекрасно», — согласилась лиса. Как только не ухитрялась она отправлять к волку куниц, ласок, диких кошек, а волк их всех съедал. Спустя несколько дней и сама лиса решила отправиться к нему в логово. Подошла туда, смотрит, а все следы зверей ведут в логово волка, а обратно нет ни одного. Все поняла лиса сразу и свернула от логова волка в чащу. Голодна была лиса уже несколько дней, стала бродить она в поисках пищи. И тут в зарослях наткнулась она на двух львят, съела их и поспешила обратно в степь. Как вдруг по дороге прямо возле лисы раздался рык львицы. Рыжая чуть не померла со страху. Налетела на нее львица, словно ураган, и спрашивает: «Ты не видела каких-нибудь хищников поблизости? Тигра или, может быть, барса?» Лиса смекнула, в чем дело, и отвечает: «Нет, не было здесь тигров и барсов. Но неподалеку волк пробегал с окровавленной мордой». Львица сердито зарычала: «Так вот кто съел моих детенышей. Лиса, ты должна помочь мне. Приведи любой хитростью этого подлеца ко мне». «Хорошо», — согласилась лиса и отправилась за волком. Несколько дней кружила она по степи, как внезапно встретила по дороге волка. Увидел он ее и давай посмеиваться: «Ну, где ты была, лиса? Я же просил тебя заглянуть ко мне. Может, ты боялась, что я тебя съем? Раз так, то я упрячу тебя в свой живот прямо сейчас, и будешь там вместо печени». Лиса очень испугалась и с дрожью говорит волку: «Шла я к тебе, да встретила по пути львицу», — говорит она мне. «Я владычица этих зарослей и этих степей, иди ко мне в старосты». Подумала я, что не справиться мне с подчиненными и с такой должностью. Я стала отговариваться, сказала, что для этого лучше более сильный зверь подойдет, уговаривала ее, и она согласилась. Но приказала она найти ей помощника. Не знала я, кого ей посоветовать, да вот послал Аллах тебя. Если хочешь быть старостой, пойдем вместе к львице. Я ей посоветую тебя назначить». «Хорошо», — облизнулся волк, — «пошли». «Но есть условие», — сказала ему лиса. «Раз в неделю ты будешь подбрасывать мне курочку или козочку, или овцу». «Да, я тебя не забуду», — сказал волк. Направились они вдвоем к львице. Когда до зарослей оставалось уже очень мало пути, лиса сказала волку: «Сиди и жди здесь, пока я не позову тебя. Я доложу львице, что ты пришел, а ты должен будешь, как я тебя позову, кланяться ей и говорить: „Это мое дело“». Волк согласился, и лиса побежала к львице. «Я привела волка», — Но он так обнаглел, что кричит все время: «Это мое дело! Веди его сюда и смотри, как я его накажу!» — прорычала львица. Когда волк подошел к львице, лиса подмигнула ему. Он стал кланяться и говорить: «Это мое дело!» А львица только разъярилась еще больше, стала рычать и бить хвостом об землю. «Каков подлец этот волк!» — думала она, вставая на ноги. «Съел моих детенышей, еще и открыто об этом кричит, еще и издеваться вздумал, кланяется он мне». Волк же растерялся, увидев рычание и ярость львицы. «Наверное, обманула меня лиса. Если львица хотела назначить меня старостой, зачем же она сейчас так сердится и смотрит на меня?» Пока волк думал об этом, львица кинулась на него и вонзила клыки ему в горло. Рывком она содрала всю шкуру с живота волка, не коснувшись его мяса. От страха волк, словно ветер, побежал прочь от львицы, только шкуру в ее зубах оставил. Пошел он к своему давнему другу медведю. Тот выдрал у себя немного шерсти и, приклеив слюной к животу волка, молвил: «Кто так ранил тебя, дружище?» Рассказал волк историю о львице и добавил: «Не могу взять в толк, почему львица рассердилась. Я сделал все, как сказала лиса, кланялся и говорил: это мое дело. А львица рассердилась, в ярости пробормотала что-то и набросилась на меня. Аллах спас мою жизнь, схвати она не шкуру, а мясо, не говорил бы я сейчас здесь с тобой. Спасибо, что помог мне». На что медведь сказал ему: «Слишком ты просто мыслишь. Надо было спросить моего совета, прежде чем туда идти. А лиса из тебя шута сделала. Это ведь она сожрала львят, а всю вину на тебя свалила. Ведь это она сказала тебе, чтобы ты повторял: это мое дело. А вышло так, что ты говорил львице: это я съел твоих детенышей». «Ох, верно все!» — воскликнул волк. «Теперь я поправлюсь и отомщу лисе. Вот увидишь, что я с ней сделаю». Тем временем львица, увидев, что она только шкуру волка разорвала, а его не достала, говорит лисе: «Видишь, он спасся. Он может сожрать моих детей и в следующем году. Ну-ка, приведи мне его снова. На этот раз я уж не промахнусь». «Хорошо», — сказала лиса и юркнула в чащу. Побродила она в зарослях пару дней, вернулась к львице и сказала: «На второй же день распух живот у волка. Раны все загноились, и он умер». Львица обрадовалась, что убийца наказан, и отпустила лису. Прошло много времени. Лисица и думать забыла о волке. Думала, его уже в живых нет. Однажды бежит рыжая по степи, и вдруг, откуда ни возьмись, стоит перед ней волк. Испугалась она от страху, ноги подкосились. А волк говорит ей: «Какой бы хитрой ты ни была, вот ты мне и попалась». «Как ты могла так поступить? Если бы не медведь, я бы давно умер». Стала лиса тогда льстить ему: «О, львица невиновна. Она увидела, что ты неверно кланяешься, и подумала, что ты смеешься над ней. Вот поэтому она и рассердилась. Это пустяки. Ведь если бы она хотела убить тебя, она бы это сделала одним махом лапы. Ну, что говорить уж о былом. Теперь тебе нужно только поправляться и больше есть. Давай-ка я отведу тебя сегодня ночью в село. Там я знаю сарай у старосты, где полным-полно масла, хлеба и мяса». можно там спрятаться днем за жбанами да бочками, а ночью есть все, что угодно. Подождешь меня вечером и пойдем вместе». И волк радостно согласился. Ночью они с лисой пошли по крышам, чтобы их не услышали собаки. Они пробрались через дыру в крыше в сарай и стали есть все, что там находилось. Лиса ела да знала меру, а волк сразу же сожрал целый бурдюк шаурмы. Живот у него вздулся и стал таким большим, что он просто не мог сдвинуться с места. Когда рассвело, лиса увидела, что волк, обожравшись, совсем не может двигаться. И к тому же он свалился в котел. Тогда она взяла круглую лепешку, сделала в ней дырку, одела на голову, вылезла на крышу сарая и давай выплясывать и кривляться. Заметили люди лису на крыше, сказали старости. Староста спохватился и собрал людей с палками и дубинами. Пошли они к сараю и увидели там волка. «Пойдите, принесите цепь!» — закричал староста. «Свяжем волка, выведем его на площадь!» Подошли к волку с цепью и палками. Видят, а он, бедняга, двигаться даже не может. Лежит только с животом надутым. Они накинули на него цепь и вытащили наружу. Староста увидел, что волк безвреден, и сказал, что надо искать лису. Видимо, это она его привела сюда. Но ее уже и след простыл. День-два продержали волка в доме у старосты. Волк отощал без еды и воды. Боясь, что его обвинят в убийстве беззащитного, староста вывел волка в степь и отпустил его на все четыре стороны. Еле добрался волк до воды, напился из ручья и лег под деревом. Отдохнул немного, набрался сил и потащился к медведю. И на этот раз медведь пожалел волка, дал ему меду поесть и сказал: «Поклянись, что ты больше никогда не попадешься на подлые лисьи уловки». Волк стал немного поправляться, стал ходить. Вскоре он снова встретился с лисой. «На этот раз ты не проведешь меня, хитрая лиса. Как ты только могла повести меня к старости и отдать меня в руки крестьянам?» «Но ты ведь сам виноват», — отвечала лиса. «Я сделала тебе доброе дело, показала, где лежат припасы. Если бы ты не жадничал, то не наел бы такой живот, и тебя бы не поймали крестьяне. Ты бы смог убежать от них. Но погоди, не до разговоров теперь, наступают холода. Тебе нужна шуба. Сам ты ее сшить не сможешь, так я тебе сошью. Стужа будет сильная, но с шубой ты останешься жив. Принеси ко мне для этого пару овец из стада. Я сдеру с них шкуру и сошью тебе шубу». «Я боюсь брать овец из здешнего сада», — молвил волк. «Тогда я найду другое стадо», — сказала лиса. «Когда все уснут, мы проберемся туда. Ты задери пару овец, а я сама все сделаю». На следующий день лиса наткнулась на стадо овец в ближайших горах. Она привела туда волка, и он задрал две овцы. Волк съел немного мяса, остальное отдал лисе. Вскоре подступили холода, и волк пришел к лисе за шубой. «Погоди еще немного», — сказала лиса. «Готова лишь половина, нужна еще пара овец». Волк терпеть не мог морозов и притащил лисе еще не то двух, не то трех баранов. «Ну, готова шуба?» — спросил у лисы через несколько дней волк. «Готова шуба, да рукавов еще нет. Принеси-ка еще пару овец, и я пришлю тебе длинные рукава». Бедняга-волк еле-еле смог найти еще две овцы. Принес он их лисе. Она взяла их, съела немного мяса, а остальное отложила на черный день. Прошло еще несколько дней, и снова волк пришел к лисе. Но в норе ее не было. Он сел у норы и стал ждать. Возвращается лисица, ничего не подозревает, как выскакивает на нее волк, хватает ее и говорит: «Ну, быстрее отдавай мне мою шубу, иначе я убью тебя и сам ее заберу». Лиса растерялась, зыркает по сторонам и видит, что по дороге едет крестьянин на коне, а на плечах у него шуба. Тут лиса и указала на него: «А вон твоя шуба! Я сшила ее, накинула на плечи и хотела тебе отнести. Как вдруг он напал на меня, отнял у меня ее силой и на себя надел. Вон, видишь, человек с твоей шубой скачет». Побежал волк за всадником, рычит ему вслед: «Верни-ка мне, братец, мою шубу, ты ее отобрал у лисы». «Сейчас верну, сейчас», — ответил крестьянин. Сошел он с коня, схватил свой меч и разрубил волка надвое со словами: «Вот тебе шуба». Взял он волка, привязал его за хвост коня и поволок за собой по камням. Лиса же обрадовалась, побежала за крестьянином и приговаривала: «Ну что, хороша шуба тебе досталась? Не будешь теперь мерзнуть в стужу». Услыхал крестьянин слова лисы и смекнул, в чем дело. Быстро соскочил он с коня, да и распорол лисе живот. Не удалось лисе отделаться от волка. Отправилась она за ним вслед на тот свет. Крестьянин же связал их хвосты веревкой, поволок в деревню и показал всем. Вот такая участь ждет обманутого разбойника и подлого обманщика.